Глава 49. Женские трудности. Главное была теперь в том, чтобы не встретить, не напороться друг на друга. Каждая разумно рассчитывала опередить другую, и понятно, что в самый же первый, разрешенный для посещения Глеба день, обе чуть ли не столкнулись у его палаты. «Совести совсем у девушки нет», — подумала Людаша. «Могла бы обождать». «Детей привела», — подумала Саша. «Последние выкладывают козыри». Но ни взаимной ненависти, ни злобы не было в них никакой. Больничное перемирие, как в джунглях на водопое. Обменялись не словами, взглядами и кивками. Людаша знала, что добро побеждает зло только в книжках, и что в жизни зачастую торжествуют негодяи. Но все же полагалась на Бога, на его высший суд, что воздаст в конце концов каждому по справедливости. Себе самой вправе на такой суд она отказывала. Не стала она кидаться на бессовестную, выцарапывать ей глаза и вырывать волосы. Держалась как могла, высоко и достойно. Но дорого ей давалось такое хладнокровие. Надо бы, вздохнула она, ох, как надо бы было ее проучить. Господи, думала, поглядывая на Сашку Людаша. Неужели мой Глебка таков? Неужели и вправду предал меня с этой дыркой? То, что она так утверждает, понятно. Но что сказал бы он? Был бы здоров, спросила бы в лоб, но как быть сейчас? Да еще при детях. Ей-богу, не потому Людаша взяла в больницу детей, чтобы увесомить свои позиции в сравнении с разлучницей, которую встретить не предполагала, а единственно для того, чтобы девочки запомнили образ живого отца. Дети святое. Саша рядиться не стала. «Приду в другой раз», — такую смс-ку отбила она Глебу. Тотчас следом, как вызов, протянула Людаше цветы ромашки и пакет с фруктами, что приготовила для обожаемого больного. Девочки ничего не понимали. Пакет довольно долго висел в воздухе, а мама и женщина молча смотрели друг на друга, словно в игре «Замри». Людаше ничего не стоило отвергнуть такую подачу. Своих хватало роз и припасов, но в Сашиных глазах Людаша увидела то же, что, она так чувствовала, было в ее собственных, и женская нетерпимость к сопернице против всех правил на время уступила женскому сердоболию. Людаша пакет приняла, но взглядом сопроводила Сашу до тех пор, пока та не исчезла из бытия за стеклом отделения. «Пусть она первая повидает», — думала, сбегая по лестнице Саша. «Дети и все такое, ее право. Пусть! Не драться же мне с ней!» «А все равно ничего для нее не изменится. Глеб мой!» «Три восклицательных знака кому послал?» «Вот и все!» Людаша еще раз причесала Настю и Ксюшу и в маленьком зеркальце поправила все на себе. Прихорашивалась, но никак не могла для себя определить, кто ее ждет или не ждет за этой матовой дверью. Любящий муж, перекинувшийся предатель или просто безысходно больной человек? Если он верный муж, если бабенка врет, то все хорошо. Если же все это правда, то пусть он подлый умрет, сдохнет в муках и пене, с последним тиком на лице и выпученными глазами. Боже, что это я? Кому желаю смерти? Какое право имею карать? Не мое это право, Божье! Мысль расщеплялась на варианты, но все-таки пересилил один. Она все должна ему сейчас простить. Каждое теперь посещение есть грустное с ним прощание и может быть последним, потому вести себя она должна милосердно и помнить, что нельзя показывать ни одной слезы. Настроилась так сама и тихим девочкам строго такое же наказала — улыбку держать, как флаг. Сестра Люба приоткрыла дверь и тряхнула кудряшками. Можно. Солнце светило в палате. Свежесть влетала через фрамугу. Во всю силу гуляло по земле лето. Изувеченный, с замотанной коконом головой, Глеб, приподнявшись на локте, уже манил их, своих дорогих, к себе, улыбкой, губами, набежавшей влажностью в глазах. Люба отодвинула от койки треногу капельницы. — Пожалуйста, подходите. Первыми кинулись, но у самой койки оторопело тормознули девчонки. И снова приблизились, теперь уже обдуманно и осторожно расцеловали отца. А он их жадно и сильно исколов щетиной. Оставив место встречи героя с выводком, целомудренная Люба исчезла. И, не помня своих обид, припала к нему Людаша, к щеке, к руке, ко всему его теплу, которого так ей недоставало, без которого ей, Людаше, была не жизнь, мучение. «Все-все», — шептала она, — «все хорошо, замечательно, и совсем ты не изменился, даже лучше стал. Вот». Сейчас мы тебе цветочки, и фрукты тебе принесли, и икру, чтоб сил набирался, но главное — бульон. Не спорь, 3-4 ложки ты съешь. Все и вправду шло неплохо, пока он, напрягшись, не замычал, не зачвакал ей что-то нечеловеческое в ответ. Людаша оторопела. Таким... совсем беспомощным и совсем бессловесным, она не видела его никогда. Соперировали преступники. Помогли. Вот тебе и профессор. Не выдержав, она всхлипнула, и девочки, уцепившись за нее, замолкли тоже. Глеб, замычав сильнее, нахмурился, сдвинул брови, притворно рассердился. Не помогло. Из Людаши неуправляемо покатился дождь. Тогда тарелку, что стояла на тумбочке, он нарочно приподнял и картинно разжал пальцы, и она с низким звоном разлетелась об пол. Людаша вздрогнула. И помогло. Умолкла. Все наладилось. Перемоглось. Пришлось себя заставить. Розы и ромашки она поставила в одну вазу. Странное было соседство, но другой тары для цветов в палате не обнаружилось. И ладно, и ничего. О Сашон и ее гостинцах, конечно, даже не заикнулась. Боже упаси, не до этого. Да и чести много. Девочки освоились. И бульончик пошел под их смешливые рассказы о школе и двойках, компьютерах, Брюсе Уиллисе, новых жвачках с клубничной начинкой, но более всего о влюбленных в них мальчишках. Глеб расспрашивал в охотку с помощью бумаги и ручки. Проскакивали, искрили шутки, улыбкам на родных лицах не было числа. Глядя на такое счастье, Людаша плавилась от радости и порой забывала о том, что вокруг больничное окружение и что Глеб смертельно болен. «Не носи мне цветы», — написал он ей. «Я не женщина и не покойник, пока что. Напомнил. Боль снова взяла за сердце. Приходилось ее скрывать. За улыбкой и милым разговором Людаша довольно быстро устала. Зато Глеб был неутомим. Даже в том, что онемел, пытался найти забаву, развлечение для дочек. Мычал, когда хотел что-то сказать. Не понимали? Изображал на пальцах или уморительными рожами. Не понимали снова. Рисовал, писал на бумаге, догадайтесь. И они сыпали варианты, один неправдоподобнее другого, и вместе с ним хохотали. Людаша наблюдала такое веселье и в который раз думала о том, как странно устроены люди. Вот на глазах умирает любимый человек и смеется, и они смеются вместе с ним, и никогда никто ему не скажет, не признается в том, что он погибает, что осталось ему совсем немного, и смеяться вроде бы уже поздновато. Счастье, данное только человеку, смеяться до последнего вздоха. Савин гигант. И бровью не повел, застав Людашу в веселой компании. А она... Женщина ведь, господа, женщина. И виду не подала, что знает его не совсем как врача. Приветствовав всех негромким «Здравствуйте», Аркадий Ильич обратился к Глебу с расспросами и осмотром. Более другого волновал его листок с очередным экспресс-анализом Глебовой крови. Пробежав, хмыкнул, одобрительно качнул головой и вышел. «Быстро как смотался», — отметила Людаша. «Из-за меня? Из-за того, что Глебовы дела совсем уж никудышны?» Он устал через час. Зрачки потускнели. Людаша махнула девочкам. «Прощайтесь, папе надо отдохнуть». Увидела, как девочки и отец обнимают друг друга. В последний, может, раз. И снова игла кольнула в сердце. Приложилась к нему троекратно. «Господи, оставь мне его!» — сказала про себя. «Хоть калеку, хоть какого, лишь бы живого, плохо мне без него, Господи!» И откуда что взялось? Почувствовал, услышал, наверное, он ее слова. Кольцо крепких рук сомкнулось на ней, прижался рот почти к уху, и явственно, пусть не громко, пусть через паузу усилий, губы произнесли невнятное то, что могла понять только жена. «Любовь, смерть, простая. Ти. Не надо смерти, только и смогла она ответить. Не надо и все. Я буду приходить каждый день. Но когда вышла от него и по дороге домой, и дома, и ночью, все пыталась она разгадать смысл того, что он с таким неимоверным напрягом высказал напоследок. Любовь, смерть. «Прости. Что это? Для чего? Какой в этом испрашиваемом прощении смысл?» Запоздалое признание в том, что он с этой бездушной фанерной девчонкой? Завещание ей, Людаше, на всю оставшуюся жизнь? Распознать до конца так и не смогла, но все повторяла эти три слова, как заученную формулу непонятной теоремы. «Любовь, смерть, прости. Любовь, смерть, прости». Слова звучали как стихи, но завораживали как пошлая тайна. И... кара ей, что ли? Неукоснительно повторялись в ней снова и снова даже тогда, когда уже измучили, и не хотелось, чтобы они повторялись. По коридору ползали больные. Пахло безнадежностью. Утешила Люба, тотчас объявившаяся у палаты. «Приходите к нам чаще», — сказала она, пожимая Людаше руку. «И чтоб детишки, ему сейчас это очень нужно». «Сейчас? То есть на пути туда?» Так поняла Людаша ее приглашение и, вздрогнув, на автомате спросила: «Где Савин?» «Где-то здесь», — ответила Люба. «Хотите пообщаться?» «Нет», — замотала головой Людаша, — «не надо, потом». Спросила и тотчас сама же испугалась. Говорила «нет», а увидеть ведь доктора хотелось. Жаждала поговорить о Глебе, зацепиться хоть за что-нибудь, хоть за крохотную надежду, которой она понимала умом, быть не могло, но вдруг... То, что Глебом занимался реаниматолог, ее не насторожило. Людаша, как простая смертная, плохо разбиралась во врачебной субординации. И был бы это другой врач, она бы с радостью... Но с Савиным встречаться... Извините... Обняла девчушек и вперед по чертившему прямые углы кафельному пути. Где-то здесь, за поворотом, она помнила, должен был быть кабинет Лебедева. «Послушать его гораздо важнее», — рассуждала Людаша. «Он оперировал. Он-то лучше знает, что к чему, что сейчас творится в мозгах у Глеба и когда ждать того, о чем людям не хочется думать. Любовь. «Смерть! Прости! Что бы это все-таки значило?» Повернула за угол. Вот он, знакомый кабинет и табличка на нем. Постучала, вежливо подождала ответа, постучала сильнее, дернула, толкнула дверь. Она была заперта.